Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики аудиопортала. Сегодня у нас в гостях молодой, но уже довольно известный автор Тарас Сергеевич Осачев. Сегодня также в студии у нас Андрей Краснов, подающий надежды геймер, по совместительству мой звукорежиссер, которого вы, наверное, уже слышали. Да, был когда-то этот спор. Поздоровайся, Андрей. Да, здравствуйте, был когда-то этот спор. Да, был спор декламатора на кухне. Итак, представляю вам Тараса Осачева. Тарас, поприветствуй. Добрый всем день, Олег, Андрей, рад с вами связаться. Да, наконец-то, мы очень долго пытались это сделать, чтобы было более-менее интересно. Итак, Тарас, я предоставляю слово Андрею. Андрей будет тебе вопросики задавать, которые мы набрали по вопросам. Итак, Андрей, тебе слово. Ну что ж, начнем. Влад Пилипенко спрашивает, что сподвигло начать писать книги? В основном, конечно же, свободное время. Как это ни странно, когда оно появилось, хочется чем-то себя занять. Но книги я начинал писать в 2012 году, пытался в 2013 году, ничего не выходило. А впоследствии я познакомился с Дмитрием Русом, встретился с ним в Москве, летал из Новосибирска навстречу. И 2 часа поговорив с ним, я понял, что книгу надо... Как надо писать книгу, то есть он мне поделился своим авторским, так сказать, видением этого вопроса. И вернувшись назад, я за 2 месяца дописал «Темную сторону». Это была первая моя книга. То есть, в принципе, сподвиг меня Дмитрий Рус. Именно... 2 часа вас сподвигли, ну ладно. Саша Куликов спрашивает, где вы черпаете вдохновение? Вдохновение я черпаю, в принципе, везде. То есть, чтение книг, просмотр фильмов, долгая прогулка, музыка. Практически откуда угодно. Главное, чтобы мысли не были заняты какими-то более важными вопросами, какими-то серьезными заботами, когда вот легко идти, куда-то смотреть, что-то слушать, о чем-то думать. Если я размышляю о своей книге, о продолжении, я в голове прокручиваю ранее проработанный сюжет и пытаюсь применить что-то из записей, которые я готовил на будущие сюжеты. Как правило, это помогает. Очень ну, то есть я сам себе муза. Нарциссизмом, конечно, попахивает, но да ладно. Влад Пилипенко спрашивает, сколько примерно уходит времени на создание книги? Это вопрос по-разному проходит, потому что все зависит от книги, от того, сколько на нее сил тратится, как легко придумывался сюжет. То есть, в частности, «Темную сторону» первую я написал, ну, если не брать огромные перерывы там в полгода, когда я, в принципе, эту книгу не особо трогал, я ее написал 3 месяца. А «Не время для Реала» я писал каждую книгу не меньше 1.5 года. «Корбис», всю трилогию я написал 4 месяца. То есть это вопрос относительно хаотичный. Зависит от того, как легко идет книга. Насколько готовы сюжеты и как это захватывает самого вот писателя. То есть если мне что-то прям вот нравится, прям как по накатанной, то оно идет быстрее. Плюс некоторые книги я переписывал вплоть до того, что с самого нуля. Это вот «Не время для Реала» и первую я дополнял. Практически 1/3 переписывал, и 2-ю я переписал от корки до корки, поэтому там и получился срок почти в год. Так что это вопрос такой, все по-разному. Ну, это вопрос такой с подвохом, да. Владислав также Владислав спрашивает, сейчас очень моден жанр литр-ПГ, и многие, даже довольно известные авторы пишут книги по мотивам компьютерных игр, или, как принято это называть, виртуальной реальности. Почему литр-ПГ, и какой из жанров литературы вам близок в плане написания книг? Про литр-ПГ лучше всех высказался на интервью Евгений Кострица, который сказал, что он использовал жанр литр-ПГ, потому что он очень удобен для писателя. Не секрет, что многие жанры, уходящие вот далеко от реальности, требуют кучи объяснений. То есть научная фантастика требует описания какого-то объекта событий, что от чего растет. Военная литература требует описания оружия и других характеристик. И прочие мелочи. То есть в том числе и магические миры требуют этого обоснования. А в это время литр-ПГ этого обоснования не требует. То есть достаточно сверху написать «это игра» и дальше просто говорить «а вот у нас вот так». И никакого объяснения дальше не идет, мол, это не задумка автора, это геймдизайнеры, мол, так сделали. Становится намного проще, любую магию упаковывают. То есть это такой хитрый ход такой, да? Да, да, да. Можно это... подогнать все под это можно подогнать. В принципе, да, абсолютно любую книгу можно под это дело подвести, любой сюжет туда затолкать, и без проблем это пройдет. Этот жанр удобен для автора, то есть его замечает читатель, скорее всего, потому что многие... И читатели играли в игры, играют в игры, и им это близко. То есть каждый думает, вот бы я попал в эту игру, а тут прям книга про что-то такое же. В это время для автора это, наоборот, упрощение. Это такой лайт-версия описания книги. Минимум объяснений, максимум размах фантазии, и любые подковыки можно брать откуда угодно. То есть это виноваты американцы, виноваты разработчики, администраторы, вирусы, что угодно. То есть никакого ограничения, по сути говоря. Какой любимый игровой класс у вас? А как ни странно... Да, я согласен, что с подвохом, но здесь ситуация такая, что я не являюсь геймером. То есть последняя игра, в которую я играл, это была Diablo 2. То есть это до такой степени было давно, что мне сложно говорить, какой класс у меня любимый, с учетом, что в этом я достаточно сильно плаваю. В сетевые игры я никогда не играл. То есть, по сути говоря, все, что я пишу, уже основано на том, что я видел, читал, представлял или обдумывал уже самостоятельно. То есть у меня из всех игр были любимые это StarCraft и вот Diablo 2. Все. Ну, если интересно, в Diablo 2 я очень хорошо играл волшебницей. Как это не смешно. Да, и кстати, Тарас, извини, перебью. Это очень заметно. Заметно, когда пишет именно LitRPG автор, который именно геймер. То есть у него постоянно перечисление каких-то интересных стат, специфические термины. А в твоих книгах, я вот заметил, именно в жанре LitRPG таких терминов, в принципе, довольно-таки мало, и у тебя больше идет упор на сюжет. Это мое личное мнение. Нет, здесь ты прав. То есть первая моя книга в жанре LitRPG – это «Не время для Реала». Ее первая редакция была перенасыщена вот этими объяснениями, вот этими статистиками. У меня была отдельная Excel-таблица, которая полностью вела вычисления. То есть я заносил в отдельные колонки, что у нас следующий уровень, он их разбрасывал дальше. То есть я там над макросами заморочился. То есть я потратил тучу времени, по сути говоря, на ненужные вещи. Впоследствии это все вырезалось, потому что каждый раз сидеть и следить за этим, я понял, что это не нужно. У меня были указаны очки урона, очки отражения защиты, я понял, что эта информация излишняя, и я стал их убирать. Впоследствии вот у меня появился Orbis, я решил, что ну, это вообще не нужно. То есть у меня все, что сводится к интерфейсу, сводится к вопросам о недвижимости. Ну, потому что здесь без какой-то сверхъестественной силы что-то сложно объяснить. То есть здесь система должна войти и рассказать, вы можете купить, а здесь не можете. А все вот остальные статы, это ненужная информация, тем более для книги. То есть была бы то настоящая игра, без этого, конечно, бы не уйти. Но для книжки совершенно не нужно. Какие книги вы предпочитаете читать на досуге? Не имею особых предпочтений. В последнее время я читаю про попаданцев. Вот. Нашел книжки про попаданцев к царю Грозному, в Советский Союз. До этого... Ой, даже не вспомню, что Пехова читал. Очень мне этот автор нравится. То есть я не цепляюсь за какие-то конкретные жанры. Я читаю абсолютно разные вещи. То есть из таких самых необычных книг, что я прочитал, это было Харуки Мураками, его все очень хвалили, японский автор. Ну, прочитав его книжку, я понял, что автор страшно предсказуемый, потому что я его сюжет как бы, как в детективе, понял уже на первой трети, он не выпал в список моих любимых. Ну, в любом случае, я читаю то, что попадается. Но, опять же, нехватка свободного времени диктует тот факт, что я по большей части книги слушаю. Я трачу достаточно много времени на дорогу до работы, и в это время самое оно послушать книжечку. Чужую или свою переслушать тоже дело хорошее. Дело хорошее, да. Какие авторы вам нравятся из тех, кто пишет LitRPG или фэнтези? Ну, из LitRPG... Принципе, наверное, вопрос уже к тому же был. В принципе, Тарас, по-моему, ответил. Да. Если уж и брать LitRPG, то это Дмитрий Рус. Он мне, в принципе, этот жанр открыл, несмотря на то, что это была не первая книга в жанре LitRPG. Первая, я не вспомню автора, «Мир Кристалла». Первая книга, это была первая для меня такая книжка в жанре LiterPG. Она причем даже жанр такой не анонсировала, но тем не менее, суть была в этом. Сергей Лукьяненко тоже писал в этом жанре, но именно Дмитрий Рус открыл это с новой стороны. То есть у него была очень хорошая проработка, и если говорить про этот жанр, то нужно начинать с него. Никита Бутовский спрашивает. Тарас, дальнейшие книги будут только по LiterPG? Я дополню. И давайте все-таки с LiterPG немножко завяжем. И как раз по LiterPG, наверное, будет последний вопрос. Хотя тут еще интересный вопрос есть, конечно. Ну, прошу вас, Тарас, отвечайте. Да, ну нет, в плане LiterPG, нет, я не планирую. То есть сейчас вот Orbis у меня прошла, наверное, последняя книжка как LiterPG. У меня два проекта, которые планируются, и есть проекты еще не закрытые. Я закончу «Не время для Реала» третью часть, это будет еще LiterPG. И у меня сейчас пишутся небольшие рассказы, как не рассказанные истории Orbis. То есть они тоже будут немножко относиться к жанру LiterPG, хотя, как уже было сказано, они уже все больше на сюжет. В дальнейшем я не планирую этот жанр развивать, потому что, несмотря на то, что многим это нравится, многим не нравится, как я пишу про LiterPG. Многие говорят, что я неправильно использую какие-то слова, фич, не смотрю на те факты, которые были бы в реальности в игре. Ну, в общем, критика идет, она, по сути, обоснованная. Я геймер неопытный, поэтому я склонен соглашаться. Лучше переходить уже на более серьезное фэнтези, на фантастику. «Не время для Реала» показало, что у меня космическая опера, в принципе, неплохо получается. Почему бы туда не упереться? Ну, в принципе, да. Максим Гумилев спрашивает. Сейчас есть множество незаконченных LiterPG серий. Хотя тут это касается других жанров. Оно и понятно. Если у героя нет четкой цели, то повествование идет бесконечно. Как, по-вашему, можно безболезненно закончить серию? Это очень сложный вопрос, потому что у меня тоже есть книжки, которые начинались и не уходили дальше первых трех глав, потому что я не знал, чем заканчивать эту историю. Есть такие. Есть книги, где я, наоборот, знаю, чем все должно закончиться, я не знаю, чем ее наполнить. Нет, но вопрос концовки, если уже так вести, безболезненно, наверное, невозможно, потому что читатель все равно надеется либо на хэппи-энд, либо на логический не хэппи-энд, как это говорится. То есть жестокая концовка, она тоже может быть хорошей, если она логична. То есть есть такие книги, которые заканчиваются, например, гибелью героя. Но при этом не остается ощущение, что книга плоха, что книга слилась или сюжет как-то оборван. Нет. Наоборот, складывается впечатление, что все правильно, логично и цель достигнута. То есть, как и в любой презентации, сначала должна быть какая-то цель поставлена, в конце она должна быть достигнута. И здесь вариантов очень много. Вот безболезненно серию закончить, это надо уметь. То есть, нет какого-то четкого правила, потому что литература – это полет фантазии и творчества. И здесь нет канонов, как заканчивать правильно книгу. Должна быть достигнута цель. Это вот, наверное, самое основное. То есть то, к чему все это велось. Либо книга показала какую-то мысль, какую-то мораль, либо какая-то цель была достигнута. Ну, я думаю, только так. Ну, то есть, по-вашему, нужен талант для завершения правильно книги, да? Либо талант, либо очень большой поток вычитки, то есть, чтобы было понимание, в принципе, как можно заканчивать книгу. То есть, как книгу можно начать миллионом способов, так книгу и закончить можно миллионами способов, но нужно знать этот миллион и выбрать верный вариант. Либо, да, пользоваться каким-то талантом. Таланты, кстати, бывают разные. То есть, Джордж Мартин – это талант в каждой следующей строке, потому что он мастер импровизации, и Стивен Кинг, его обратная сторона, который просто методично каждый день пишет. Два таланта по разную сторону цепи. Интересно, конечно, сравнение. Алексей Евтеев спрашивает, есть ли любимый персонаж и тот, который вызывает сильное отторжение из вселенных книг, фильмов или игр? Я вот про этот вопрос, когда получил список, достаточно долго думал, потому что я пытался вспомнить персонажа, который вызывает у меня отторжение. Ну, я, честно говоря, пришел к одному выводу, что сколько я не перебираю персонажей отрицательных, плохих, гротескно вот таких вот испорченных, я понимаю, что это не бесполезный персонаж, и что они в любом случае выполняют свою роль, и выполняют они хорошо. Если я презираю этого персонажа, значит, персонаж свою роль выполнил, как и актер. То есть здесь не может быть варианта, что персонаж вызывает отторжение просто потому, что такой персонаж. Нет. Он нужен, я как бы понимаю вот эту всю подноготную по описанию, сюжету и так далее. Они нужны, и я не смог найти персонажа, который вот так вот меня вызывает. Какие-то негативные эмоции, именно как сам персонаж. А в плане положительных, ну, персонажей, которые мне нравятся, ну, перво-наперво я вспомнил сериал «На краю вселенной», где был враг главного героя Скорпиус. Персонаж отрицательный, но при этом мой самый любимый. Вы, Тарас, выбрали не ту сторону. Ладно. Алексей Евтеев спрашивает, тяжело ли было писать серию «Темная сторона» и что вдохновило к ее написанию в таком виде? Сколько временных скачков, в которых можно было запутаться при написании? Сколько было так? «Темная сторона» у меня шла как первая книга, и, соответственно, на ее написание было потрачено достаточно много времени. Я много раз начинал, много раз отступал, и вот пока не было встречи с Дмитрием Русом, не мог продвинуться дальше третьей. Сама суть книги возникла, я уже неоднократно рассказывал, мне хотелось написать некий абсурд, то есть человека из низов, жестокого, палача, некоего, но который умеет общаться в обществе, который при надевании маски становится частью элиты, у которого друг святой человек, то есть максимально разностороннюю личность. И я никак не мог ее вписать в какую-то реальность. Но впоследствии это получилось. То есть я взял персонажа, который пришел без памяти, который в принципе не является никем, и никто о нем ничего не знает, и при надевании маски он меняется. Друг-монах, ну это получилось больше юмор. Потому что, несмотря на то, что хотелось создать конфликт, получился не конфликт, а наоборот, какое-то юморное явление. И по временным скачкам, ну, в принципе, я особо не плутал. Единственное, что был возврат во второй книге, он был незапланированным, потому что я просто, так сказать, сплоховал как автор и забился в такой угол, из которого не знал, как выйти. И самым логичным показалось отступить и начать заново. Но начинать заново уже напечатанную книгу как бы не хотелось. Поэтому я просто вернул героя на старт и начал с уже с новой точки, уже со своего улучшенного опыта и с неким пониманием того, что должно быть впереди. Поэтому получилось так, чем-то, что... Чем-то... Да? Чем-то напоминает «Тусклое небо», там тоже небольшой возврат, но я не буду спойлерить. Нет, касательно «Тусклого неба»... Не слушал, не читал «Тусклое небо». Нет, «Тусклое небо» планировался сразу таким, а вот у «Палача» это была как раз проблема. То есть там это было решение проблемы, решение грубое достаточно, и не могу сказать, что... Стоило его делать. Возможно, стоило книгу и переписать целиком, выйти как-то иначе. Ну, я честно не мог представить, как Влад, палач, может стать темным властелином. То есть я ему должен был дать какую-то мотивацию, а я не знал, как ему дать. Потому что я уже показал такого пофигиста, что очень сложно его сдвинуть с места, как скалу. Так что у меня не оставалось другого выбора. Можно было, например, Владу посмотреть ваш любимый сериал и ваши любимые персонажи. Может быть, тогда он и перешел на темную сторону. Саша Дахнович спрашивает, надеюсь, правильно произнес, что стало с первым миром, из которого ушел палач? Можете хотя бы намекнуть, если планируете это раскрыть потом, почему переполненность тьмой отправила его в прошлое? Это очень хороший вопрос. На самом деле я об этом думал, размышлял. У меня даже была мысль написать небольшой рассказ, ну, так сказать, на треть книги, на 4 авторских листа, историю того мира, который бросил палач. То есть, как оно могло закончиться без его присутствия. Но я понял быстро, что книжка эта не будет уже такой насыщенной, и без палача Влада это будет уже не та книга, совершенно не то пальто. Поэтому я писать и не стал. Но изначально, да, у меня была мысль, когда я планировал этот текст, что в том мире его место занимает Алекс, потому что Влад его все-таки воспитывал, и он один из тех немногих, кто смог выжить и выкрутиться. Плюс он пошел по его стопам, о чем рассказывается во второй книге в самом начале, что Алекс как человек в принципе вырос очень сильно. Ну, именно как представитель темной стороны. Он бы занял его место, и, возможно, в дальнейшем истории бы как-то совпали. Но не срослось. Я решил не наступать на такие грабли, как попробую дописать еще что-нибудь в середину и испортить все вместе. Поэтому у меня получилась дилогия. Понятно. Дальше вопрос. Также было бы круто прочитать рассказ от лица второстепенных персонажей из вселенной Палача. Например, те потомки, что вскрыли склеп. Было бы круто увидеть рассказ или главу от лица юноши, благоговеющего перед великим предком. Что значит этот звукорежиссер? Я понял. На самом деле на просторах интернета есть кусок, который я случайно вывалил на сам издат. Планировалось это как начало третьей книги Палача. И там как раз и рассказывалось про потомков, вот, которые его нашли и достали Влада. Но это закончилось буквально на одной главе. Вероятно, тот, кто задает вопрос, на эту часть нарвался. И, соответственно, вопрос родился. Хотя, может, я не прав, может быть и нет. То есть у меня были планы написать третью часть, но даже начав ее, я понял просто, что я не выдержу ту планку, которая была задрана. Поэтому я и отступил. И писать отдельный рассказ о том, как кто-то благоговеет перед Владом, ну что смеяться. Влад был изначально оболтусом, и через сотни лет он им останется. Как перед ним можно благоговеть? Это же собирательный образ некий. Человек, который циничен, любит готовить, любит монаха, у него какие-то свои правила, и он никогда не врет себе. Вот и все. По сути говоря, я описал всего персонажа. Ага. Так, Тарас, ну тут несколько вопросов по твоим продолжениям книг. Будет ли третья книга о Палаче, и если да, то когда ее можно ждать? Ну вот, как я уже только что сказал, планы были, но ее не будет. Останется «Темная сторона» как дилогия, да, ну как бы не было прискорбно. Я действительно не хочу портить серию. Я не раз наталкивался на книги, которые многосерийные, и бывало, что именно последняя книга перечеркивала все впечатление. То есть первая замечательная, вторая еще лучше, третья восхитительная, четвертая просто на середине бросил, подумал, что вся серия полностью убита. То есть вот до такого доводить не хотелось. Денис Нищедим спрашивает, что с серией НВДР, то есть «Не время для Реала», будет ли продолжение? Серия «Не время для Реала», она пишется сейчас медленно, ввиду последних событий, которые у меня в жизни происходят, но половина третьей части уже написана, соответственно, я планирую до Нового года ее закончить. После этого, если потребуется какая-то редактура, соответственно, она будет сделана. Потом книга выйдет в общий свет. То есть, да, я планирую ее заканчивать, планирую дописывать серию, завершать. Там будет трилогия. Интересно, какие же у тебя такие события происходят, что ты даже книгу не можешь написать? Но это мы будем, мы-то знаем, конечно, но мы не будем спрашивать про этот вопрос Тараса. Если надо будет, он захочет, сам скажет, да. Так, продолжим. Да. Мне вот больше всего интересно, поскольку я с этой книгой работал, довольно-таки интересный поворот сюжета. Будет ли продолжение «Тусклое небо», книги «Тусклое небо»? И, кстати, не я один вопрос этот задаю, поэтому, Тарас, мы бы хотели услышать честный, правдивый ответ. Ну, как с Палачом будет, не постигнет. Ну, здесь на самом деле вопрос сложный, потому что вот такой вот маленький секрет. Последний месяц, вот весь сентябрь, я эту книгу переслушивал, и я понимал, что есть куда продолжать. Но если я начну просто рассуждать на эту тему, то у меня получится, что книга абсолютно однотипна, одна и вторая. Либо это действительно, как вот Андрей говорит, скатится как к темной стороне. То есть у меня появится некий властелин, который в конце придет конечной власти, и дальше писать уже не нужно. Планы у меня были, но реализовывать их или нет, я пока что теряюсь. Я не готов дать ответ, будет ли вторая часть и когда. Мысли были, размышления на эту тему были, но пока что я не приступил к реализации ни на один символ. Но, если интересно, документ у меня открыт. Ага, понятно. Ну, и еще один вопрос по продолжениям. Кирилл Тимофеев спрашивает, а где можно прочитать или купить книгу «Орбис 2»? Ну, насколько я знаю, уже третья написана. Да, да, все верно. Трилогия написана полностью. Сейчас я просто добрасываю недостающие сюжеты, то есть сюжеты, которые были мною обдуманы, но в книги не попали. То есть я их сейчас реализую как отдельные рассказики и оформляю их в какой-то сборник. То есть на текущий момент у меня треть сборника создана, он пока что не опубликован, не продается, нигде не выкладывается. Но впоследствии, я думаю, когда мы закончим с озвучкой всей трилогии, я думаю, сборник будет готов. Как вы считаете, какая из ваших серий лучше? Более оригинальная, поднимающая интересные вопросы? Ну, здесь, несмотря на то, что Орбис у меня серия последняя, все-таки я остановлюсь на ней, потому что серия Орбис была полностью, так сказать, авторским миром. То есть я над ней размышлял с самого начала и до конца. С первого месяца ее реализации я знал, чем должна закончиться последняя книга. Я знал, какую мораль она должна нести. То есть все идеи и мысли, которые я в эту книгу закладывал, на мой взгляд, все они реализованы. То есть у меня каждая книга отвечает за определенный вопрос, о чем я писал в заключении третьей книги. О том, что у меня были поставлены цели, я их называю и рассказываю, достиг я их или нет, на мой взгляд. Здесь и, так сказать, не знаю, как подобрать слово, но это вот книга в каком-то плане уникальна, потому что она включала в себя такие вещи, которые нигде не было. Например, я ни в одну книгу не писал стихов. То есть у Орбиса они, не сказать так, чтобы особо красивы, но они атмосферны именно для данной книги. И они были созданы задолго до создания самого Орбиса. Примерно за полгода до этого был написан стих про Белый Град. Соответственно, он вошел во вторую книгу просто как его гимн. У меня был отдельный рассказик про летающего скелета, лучника, и он стал легендой к первой книге. То есть здесь книга в себя вбирала то, что не находило себе места нигде в другом месте. Поэтому трилогия такой и получилась. Сейчас я делаю группу рассказиков, которые, в принципе, можно впоследствии разбросать и поделить по книгам, чтобы они, так сказать, забивали недостающие части. Я там рассматриваю истории, про которые говорится в интерактивных статьях в самом начале, где касаются какой-то истории, но не говорят о чем. То есть у меня часто приходят вопросы, я все вопросы читаю, рассматриваю, и вот на некоторые я отвечаю как раз-таки в этом сборнике. Такого опыта, как при написании Орбиса, я ни с одной книгой не испытывал. То есть на него действительно ушло немного времени на само написание, но его доработка, его описание, окружение и вкладка мысли, она заняла намного больше времени, чем на любую другую книгу. Да, Олег? Тарас, вопрос еще по Орбису как бы назрел, потому что я у тебя и сам спрашивал, ты мне объяснял, и вот многие люди также задают вопросы. Почему книги серии цикла «Орбис» называются так оригинально? Например, первая книга «Любовь», вторая «Страх», третья «Долг». Ну вот, например, я, когда читал эту книгу, что-то очень долго соображал, в каком же месте там «Любовь». Была «Любовь», да. «Любовь» как таковой там не было, с моей точки зрения. Объясни, пожалуйста. Олег, достаточно той критики, что я слушал в сторону «Тусклого неба». Уж кто издевался над моим названием, но ты был лидером. Нет, Орбис у меня писался изначально как цельный мир, то есть одна книга, рассказывающая три истории. Потом они все-таки были поделены на три разные книги. И оставался вопрос, давать ли им какое-то условное название или не давать. Ну, скатившись до английского языка, я выбрал слова из четырех букв. Мне показалось это как-то интересно. Потом я про это дело забыл, в итоге потом вспомнил. И, как я сказал, в конце третьей книги у меня есть заключительная часть, где я рассказываю полностью, почему меня книги назывались таким образом. Да. То есть я могу просто... Интригу соблюдаешь такую, как так называемую. Да, нет. Так что, ну, ждем третьей части. Да, в конце третьей части дай бог у меня получится достать микрофон, и я запишу вот это заключение сам от себя, потому что я его писал от себя и могу, может быть, даже зачитаю от себя, если все с оборудованием получится хорошо. Так что ответ есть, мы его будем ждать. Вот вы помните Максима Гумилева, он еще в начале был, он опять спрашивает. Дмитрий Рус говорил, что каждый автор пишет про себя. Его герой является отражением того, каким автор хотел бы быть. В ваших книгах все герои разные, но кто из них ближе к вам? Здесь вопрос, вот как уже говорили, с подвохом, потому что когда я общался с Дмитрием Русом, он мне прямо сказал, каждый человек, читатель, хочет в главном герое видеть что-то от себя, что-то простое, что ему понятно и что он на себя примеряет, потому что если главный герой ассоциируется у читателя с самим собой, эта книга вызывает намного больше эмоций, привыкания и всех остальных положительных эмоций. То есть стремиться нужно к тому, чтобы герой олицетворял читателя, а не самого автора. И здесь же было сказано, что если пытаться полностью писать главного героя с себя, то главного героя не получится. Все равно требуется серьезная доработка главного героя. Поэтому у меня все герои разные, но я осознаю, что у каждого героя есть какие-то мои черты. А вот кто ближе... Я вот, честно говоря, не готов дать ответ, потому что у меня действительно разница достаточно большая между персонажами. Циничный, мрачный Влад, а серый Хеймс из «Не время для Реала», будем говорить прямо, идиот. Тусклое небо, растерянный человек, который пытается сохранить себя там, где это сделать невозможно. И Орбис, который, по сути говоря, идет о трех персонажах. Там три главных лица. Причем вторая книга не от главного, не от одного из главных лиц повествуется. Но там нету тех черт, которые бы меня в какой-то степени больше обрисовывали. Потому что везде, ну, накладывается некая маска, как я описывал, матрица личности, которая все равно меняет немножко героя. Понятно. Все ясно с вами, Тарас. Аслан Накеев спрашивает. Тарас Сергеевич... Это первый человек, который обратился к вам по имени-отчеству. Хочу сказать спасибо за ваш труд. Увлекательные и нестандартные книги вы пишете. И вопрос. Получается ли получать достойный заработок сложно? И как это происходит? Возможно, это поможет людям меньше халявничать и покупать ваши книги. Касательно заработка, здесь вопрос... Скорее в том, насколько автор является человеком экономического склада ума. Потому что заработать на книге в печатном ее виде получается далеко не у многих. Там нужно выкупать свои права с определенного этапа и продолжать печататься под уже известной маркой. То есть это пример Дмитрия Руса, где у него только первые книги являются собственностью Эксмо, все остальные являются собственностью самого Дмитрия. То есть там у него идет максимальная отдача. Но для этого нужно выкупить еще свои права. Это надо уметь, это надо знать, тратить время и так далее. А со стороны авторов-новичков получается ситуация какая? Издательство хочет издать вашу книгу. То есть у меня пример «Темная сторона». Заключается договор, обговариваются суммы, и они отнимают авторские права у автора. То есть я не могу продавать их в электронном виде. Я не могу продавать их в бумажном виде ни в каком. То есть, по сути говоря, с этого момента все, что я получу, это то, что мне даст издательство. И будем честны, издательства очень сильно наживаются на авторе. Если интересно, я получил за книгу «Темная сторона» суммарно 20 тысяч рублей. То есть, представьте, труд полугода свелся к вот этой цифре. И самое смешное, я не могу ее продавать еще полгода, потому что у меня прав на нее нет. Поэтому, если издательство издает книгу, то, скорее всего, автор с этого не получит ничего. Если книга распространяется в электронном виде, ее автор распространяет сам. То есть, нету сейчас таких вот электронных ресурсов, которые с автора дерут три шкуры. Точнее, есть, но мы их не будем называть, не в том цель вопроса. Но такие площадки, как «Автор Today», «Целлюлоза», «Липстейшн» — это вот те станции, где авторы сами собой занимаются. С этих ресурсов автор получает максимум, то есть который только можно получать при продаже книги, это вот оттуда. Ну, либо прямые продажи, связываться с автором и получать конкретные реквизиты. Так, ясно. Здесь... Ну, тут один вопрос, Тарас, как раз по этой теме, как происходит сотрудничество с сайтами, издателями лично у данного писателя, то есть у вас. Получается, что, в принципе, на вопрос этот мы ответили. Тарас ответил, да? Мы его, наверное, тогда не будем задавать. Да, потому что все эти площадки... Ну да, то есть все эти площадки, там автор занимается сам. То есть сам выкладывает, сам решает вопросы по комиссии и так далее. То есть здесь как раз авторское решение. Не площадки уже, а самого автора. Поэтому если берете на площадках, то знайте, автор все получит. Вы, Тарас, очень хитрый, вы заранее ответили на этот вопрос. Знали? Да. Ладно. Александр Чернов спрашивает. Как вы считаете, люди перестают читать книги? Почему уже кучу раз переснимают всякую хрень, а действительно интересные книги почти не экранизируют? Популярны ли наши современные авторы за границей? Ну, вопрос, я думаю, не совсем по адресу. Я тоже сторонник того вопроса, что у нас есть очень много достойных и действительно красивых книг, которые стоят того, чтобы их экранизировать. Но, с другой стороны, те, кто читал Сергея Лукьяненко, его «Дозоры», и видели экранизацию, меня поймут. В нашей стране нельзя снимать книги, потому что, ну, у нас съемка даже не по мотивам, а как с приколом на данную книгу, потому что если уже сам Лукьяненко смеялся с экранизацией, то о чем тут можно говорить? У нас книги экранизируют крайне редко, и я даже не знаю, по какому принципу. Скорее всего, просто по имени автора. Это у нас Пелевин, Лукьяненко. Кто у нас автор книги 12, я не вспомню, но вот экранизация идет больше по именам, чем по действительно какому-то сюжету. Режиссеры, вероятно, не очень интересно этим заниматься. Хотя факультеты режиссуры регулярно выдают какие-то уникальные идеи. Многие из них можно найти на YouTube. Некоторые выходят действительно в какие-то сериальчики. То есть, ну, это нужно заниматься, интересоваться. Но почему у нас все авторы уезжают за рубеж, мне непонятно. То есть, вполне можно продавать книги за рубеж, сидя и в нашей стране. Просто нужно потратить время на рекламу и перевод. И не обязательно уезжать куда-то. Я, так, наверное, Тарас, не ответил еще... на вопрос, да? Ага. Тарас, еще Александр Чернов задает вопрос. Я просто, он очень длительно и замудренно задан. В общем, смысл такой. У некоторых писателей первые из серии книг довольно интересные, но потом они начинают какую-то демагогию, то есть фактически раздувают объем книги. То есть герой персонажа, на три листа у него идет описание жизни, погибает, убивают его и все остальное. Собственно, вопрос состоит в том, это писатели пытаются создать объем книги, когда нет вдохновения, или есть какие-то ограничения по количеству знаков? В общем, зачем? Зачем концу? Ну, да. Я, кажется, вопрос понимаю, что иногда автор сводится в демагогию, потому что действительно не хватает главному герою чего-то. То есть в любом случае при выкладке книги есть какая-то обратная связь, и автор узнает, что непонятно, почему герой поступил так, непонятно, для чего он здесь, непонятно то. И здесь автор вынужден вдаваться в какие-то детали. То есть либо это герой сидит и вспоминает какие-то флешбеки из прошлого, где вот что-то натолкнуло его, и он себе пообещал, что больше никогда не будет с левой ноги в реку входить. То есть это вот необходимая вставка. Она не столько для объема, сколько для некоторых ответов и предотвращения вопросов на будущее. Другой вариант, если герой сел у костра и целую главу сидит и размышляет о том, что правильно ли он поступает или нет. Вот здесь большой вопрос, потому что есть авторы, которые умудряются торг между продавцом и покупателем интересно написать на всю главу. А бывают авторы, которые расписывают целый жизненный блок целого пласта людей, некоего сословия на целую главу, и можно понять, что эту главу можно выбросить и ничего не изменится, потому что эта информация бесполезна. В этом случае, скорее всего, да, ведется наращивание количества знаков, потому что классическая книга, которую мы видим на полках, это 12 авторских листов. Просто для понимания, это 480 тысяч символов вместе с пробелами. Объем достаточно серьезный. И опять же, бывает ситуация, когда автор хорошо и бодро начинает развивать своего персонажа и на середине книги вдруг понимает, что он уже идет к концу. А книги только половина. И вот в этот момент у героя начинается появляться рефлексия, какие-то размышления, ненужные сюжеты. Это как раз-таки забивание пустого места, которое надо чем-то заколотить. У меня в практике такое уже было, когда я разрисовывал какие-то вставки, делал. Это коснулось «Не время для Реала». То есть, если взять сейчас книгу первую и попытаться прочитать, там прям, на мой взгляд, красными буквами стоят вставки, где ведется описание персонажа. Изначально их не было. Но в угоду наращивания некоего капитала и раскраски книги они были добавлены. То есть у меня появились описания, более глубокие размышления, что вот Виктор выглядел как человек за 50, с серьезным лицом, там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Этой информации не было, и она ни на что не влияет. Но, тем не менее, какой-то визуальный образ она дает, и она имеет право быть. Поэтому, если автор пишет много отступлений, которые никак не влияют на сюжет, скорее всего, да, автор слишком быстро достиг конца. Но это мое личное мнение, может быть, это и не так. Может, автор планировал расписывать там средиземноморскую кухню 12 века в фэнтезийном мире. Может, это был план, может, ради этого книга писалась, кто же знает. Кто знает, как у людей, конечно, предпочтения, ладно. Как вы относитесь к аудиокнигам, к такому формату подачи материала? Аудиокниги – это у меня очень любимый, один из любимейших подачи материала. Мне очень жаль, что не бывает какой-то программы, которая озвучивала бы книги чуть более лучше, чем то, что у нас есть сейчас, без капли выражения, без единой эмоции, и разве что не крича громко «запятая». Но, тем не менее, у нас есть чудесные декламаторы. Вот Олег, мы с ним тесно работаем. Аудиокниги – это... Да, да, да, спасибо, дамы и господа, обращайтесь. Так или иначе, аудиокниги для автора – это, как правило, всегда благотворительность, потому что продавать аудиокниги, ну, фактически невозможно. Если аудиокнига в сети появилась, она есть у всех. То есть одно дело подписка, одно дело это выпрашивание чуть пораньше и так далее. То есть, ну, в любом случае, по окончанию выхода аудиокниги она всегда распространяется бесплатно. То есть остается, так сказать, на совесть читателя. Хотите отблагодарить автора или декламатора – это на ваше личное усмотрение. То есть, ну, аудиокниги – это... На мой взгляд, штука очень хорошая и полезная. Можете обратить внимание, у меня все книги, которые написаны до конца, озвучены. Нет у меня ни одной книги, которая осталась без озвучки. Ну, Орбис у меня еще впереди. Да, да, да. Нет, Орбис просто еще озвучивается. То есть он все равно будет озвучен, да, так, да, или, да, иначе. Озвучивается, да. Подтверждаю, озвучивается. Да, поэтому здесь я полностью на стороне аудиокниг. Это очень хорошее средство подачи материала. Плюс это подспорье слабовидящим. Как один из примеров. Почему бы и не рассмотреть и его? Собственно говоря, панацея, да? Саша Куликов спрашивает. Некоторые авторы говорят о том, что много книг умирают, так и не родившись на страницах 30-50. С вами такое бывало? Да, у меня есть такие книги, это такое маленькое кладбище, где написано вот именно, что одна-полторы главы и не более. Просто вот дальше, ну, никак не идет. То есть я вот буквально на днях пытался выложить один из таких текстов в блоге «Автор Today», и мне за 15 минут ее задизлайкали просто до невозможности. Все, кто это видел, очень громко посмеялись, что как так бывает. Просто книга ушла в минусы моментально. Хотя это только начало, это первая глава. Ну, а сколько, значит, у тебя таких книг, Тарас? Тарас, извини, я перебиваю. А сколько у тебя таких книг примерно на кладбище на твоем сейчас в данный момент? У меня так... Сколько у меня похоронили проектов? Угу. Они еще не похоронены, они пока что лежат и тихо умирают. Их 4 штуки. Тихо умирают. Причем, а вы смотрите причем, на это, да? Да, я на это смотрю. Не, я пытаюсь дать им жизнь какую-то, я пытаюсь применить их в другие лайк сюжеты, ставить, в другие места и так далее. А есть одна книга, которая умирает на уровне 8 глав. То есть она не дописана буквально на треть, и она умирает, потому что я не знаю, чем ее продолжать и заканчивать. Она опубликована всего на одном ресурсе. Это у меня, не будем говорить про это произведение, мечтаю его уже убрать, либо дописать. Ну, в общем, есть у меня такое маленькое кладбище, над которым еще работать и работать. Какие советы вы можете дать начинающим авторам? Не останавливаться, писать, писать и писать. Легко станет только тогда, когда вы закончите первую книгу. Потому что очень легко книгу забросить. Я как по себе знаю. Пишешь, все хорошо, и тут вдруг оставляет тебя вдохновение. Ты думаешь, вот, я, наверное, не то, я не тем занимаюсь, и я не буду продолжать, да кому это нужно? Эти вопросы всех авторов полностью посещают. Но автором остается тот, кто дописывает. То есть все равно собраться в кучу, взять волю в кулак, у тебя есть свободное время, садись, пиши. Пиши, что хочешь, пиши о чем-то другом, пиши другую книгу, продолжай писать. Во время выработки этого опыта письма, во-первых, язык становится немножко получше, синонимы немножко больше изучаешь, и все равно, обдумывая какой-то сюжет, рано или поздно будет найден сюжет для книги, на которой ты остановился. Поэтому да, если не останавливаться, книга будет... Тарас, ну примерно по той же теме вопрос от того же Саши Куликова. Как вы считаете, как подобрать жанр под себя? Хороший вопрос. А здесь лучше брать то, что ближе к сердцу. Если вам нравится лит-РПГ, пишите лит-РПГ. Нравится фэнтези, вы в этой теме хорошо плаваете, никаких проблем. Вам нравится средневековье, еще лучше, еще проще, попаданцы для вас. То есть, ну, здесь вопрос подкованности, насколько вы хотите или разбираетесь в каком-то вопросе. То есть, если взять того же Артема Каменистого с его единственной серией лит-РПГ, ой, дай бог памяти. Ребята, подскажите, как она называется? Самый странный нуб или как так? Самый странный нуб, да. Вот. Артем Каменистый, самый странный нуб, он очень много рассказывает про каменоломню, про камни, их добычу и так далее. Потому что он по своей специальности к этому близок. Он знает, как это описывать, как с этим работать. И вместо того, чтобы описывать жизнь шахтера, он написал жизнь шахтера в лит-РПГ. Жизнь камня он написал, который... Да, потому что у человека было в этом плане что-то подкованное. То есть с этой стороны немножко тяжелее работать айтишником. Никому не интересна жизнь айтишника. Ну да, программистов это неинтересно. Да, не особо интересно. При этом, насколько вы начитаны, настолько у вас и шире кругозор. Соответственно, где вам легче будет писать сначала, там и беритесь. Потому что не нужно себе изначально ставить цели, которые достигнуть крайне сложно. Возможно, допишите. Есть авторы, которые писали книгу всю жизнь. И в конце их признавали каким-то бестселлером. Хотя, если прочитать без упоминания имени и надписи «бестселлер», книга выеденного яйца не стоит. Но, тем не менее, это уже вопрос больше пиара. Пишите там, где вам больше нравится. Где вы лучше себя провернете, где вы лучше представите этот мир. Потому что недостаточно описать героя и то, на что он смотрит. Надо описывать мир в целом и... вкупе. То есть в любой момент вы должны быть готовы описать, что делают другие персонажи, как они смотрят на героя, что они видят, чтобы и читатель это мог увидеть. То есть, поэтому здесь нужно понимание четкое вот этого мира, которого вы описываете. Дальше вопрос. Вы работаете с бумагой, когда пишете, или предпочитаете компьютер? Ну, упасите Господь, с бумагой работать. Нет, конечно. Все в компьютере. Word, OpenOffice, Google документы, любой вариант любого носителя, в зависимости от того, что в данный момент под рукой, где хранится что-то, экземпляр книги. То есть у меня книги все лежат на одной единой флешке, при этом их копии еженедельно сливаются на диски, а на случай, если я флешку потеряю, она сгорит или еще что-то, не дай бог, случится, чтобы у меня было откуда продолжать дальше. Но в любом случае это только электронное письмо. Ну, конечно, Пушкин плачет от вашего ответа, но ладно. О чем бы вы хотели написать следующую книгу или серию книг? Ну, сейчас у меня в плане стояла книга, которая рассказывает про некий постапокалипсис. Антиутопия, постапокалипсис, такая мрачненькая книжечка. Ну, вот она пока что только в планах. Есть всего две главы написанные, и дальше пока движение не идет. Она не относится к умирающим, потому что она недавно начата. Поэтому она как бы в планах стоит, но это следующий жанр, который я хотел бы для себя освоить. Но она на грани вот этого вашего кладбища. Да. Ну и, наверное, я думаю, пора заканчивать. Нам вопросы у нас, конечно, еще море можно задавать, но... Как бы вопрос, не относящийся к книгам, к написанию, к чему-то, можно сказать, даже немножко личный. Какое время года вам больше всего нравится? И Нравится ли вам осень? Сейчас же осень. Да, это сейчас осень у нас. Нас это спрашивает Саша Куликов, он один из самых таких. Саша Куликов вообще. Очень больше много вопросов задал, и все такие интересные. Вот, и он спрашивает, нравится ли вам осень? И я бы хотел добавить, какие времена года тебе больше нравятся? Нет, я все-таки могу сказать, что нету плохого времени года, у каждого есть свои плюсы и минусы. Весной все расцветает, зимой все очень красиво, летом прекрасное время для отдыха, тепло, все цветет и пахнет, жизнь, лето, пляж и так далее. И есть осень, такой вот переходный период, который, тем не менее, мне лично очень нравится. Потому что я праздную день рождения осенью, жена у меня празднует день рождения осенью, и вот дочь у меня родилась этой осенью. Поэтому ну вот мы причин. И узнали секрет нашего Тараса Осачева. Поздравляю Тараса с рождением дочери. С тем, что ты стал папой. Конечно, да. Да, спасибо. Да. Вот, я думаю, от всей души поздравляем и тебя, и твою жену, и доченьку. Доченьку, как ты бы назвали ее, если не секрет? Елизавета. Елизавета. Елизавета, какое прекрасное и красивое имя. Да, то есть все события, о которых я упомянул в самом начале, в мае месяце я переехал. Запланировал переезд в Москву, в июне я переехал, и вот сейчас устраиваюсь в Москве, сейчас у меня родилась дочь, поэтому, соответственно, что-либо писать у меня сейчас немножко не получается. Есть другие приоритеты. Там тоже аккуратнее, а то все-таки фанаты будут за вами бегать. Жизнь не будет давать. Да. Ну что ж, давайте заканчивать. Спасибо, Тарас, огромное спасибо за то, что ты смог выделить времени. Спасибо Андрею, то, что тоже пришел сегодня на это интервью, тоже выделил время. И вам спасибо за уделенное время. Всем всего доброго и до новых встреч. Пока не знаем, кто у нас будет дальше, но я надеюсь, что мы все-таки продолжим. Всего доброго, Тарас. До свидания. Удачи всем. Спасибо. Спасибо, да.